Глава 11. Злые шутки. После разговора с Рельмом я почувствовала себя разбитой, причем на мелкие осколки. И я даже не знала, с какой стороны мне подойти к вопросу собственной склейки. А еще пару магистра Лимона. Боги, вот только его мне и не хватает сейчас для полного счастья. Но ничего не остается, кроме как смириться со своей судьбой и ползти в лекторий. Раз уж моя ба появилась в стенах института, то не стоит слишком уж часто прогуливать занятия. Она у меня глазастая, а потому многое подметить может. К моему величайшему удивлению, добравшись до лекционного зала, я застала под дверьми всю темную половину нашего класса. Да еще и с Довецком в лице Мика. И что меня убило окончательно, он примило беседовал с Йолой. Периодически один из них взрывался смехом, который сразу же подхватывал второй. Остальные темные пристально следили за тем, чтобы их леди не грозила опасность, но к этой парочке не приближались. Либо я чего-то тут не понимаю, либо Мик все еще не осведомлен о том, с кем общается. То есть о том, что его новый друг на самом деле подруга. Как там сказал Рыж, все у них пучком? Миленько, конечно, но вот зря он для этой миссии выбрал Дроу. Я, конечно, понимаю, что у нас в королевстве запретов на межрасовые связи нет. Но вот у самих темных... дать Констану, что ли, учебник почитать? Там ведь в разделе про темных много чего интересного прочитать можно. А главное, полезного и жизненно важного. В общем, пора этот фарс прекращать. А то воины Дроу скоро заявятся к нам в гости и сравняют с землей институт, аргументируя свои действия тем, что это гнездо разврата и порока не должно омрачать своим существованием полотно жизни. «Мик, ты где рыжу потерял?» Решительно подойдя к веселящейся парочке, хмуро поинтересовалась я. Интересно, что нимф не стал играть привычную роль обманутого возлюбленного и только отмахнулся от меня. Он следом за тобой на свидание сбежал, кажется, с кем-то из первогодок, после чего снова вернулся к Йоле. Не знаю, что он там ей шептал на ушко, но наша темная леди то краснела, то бледнела, нервно закусывая уголок губы, чтобы не рассмеяться. Вот любопытно, а она помнит, что всего пару дней назад рыдала у Свити на груди, жалуясь на бессердечного и злого Рисона. Не могла же она так быстро изменить своему увлечению? Так, ладно, подойдем с другой стороны. Я обратилась к своему напарнику по административной работе. «И ты считаешь это нормальным?» Я взглядом указала на нашу весьма странную парочку. Чистокровный лесной на вид что-то взахлеб рассказывал темной эльфийке. «Это ли не бред?» «А что не так?» «Кем бы дитя ни тешилось, лишь бы ко мне не лезло», безразлично пожал плечами этот нехороший дроу. «А что на это скажут ваши владычицы?» «Ну, под венец же они пока не собираются», все с тем же абсолютным равнодушием произнес он. «Когда соберутся, будет поздно», – буркнула я, краем глаза наблюдая за Миком. «Конечно, хорошо. Ничто не препятствует ему общаться с девушкой. Но вот то, что из всех возможных вариантов ею оказалась темная...» «Да не волнуйся ты так, в крайнем случае. Отговорку найти всегда сможем», – фыркнул Рисон, демонстративно отворачиваясь от увлеченной друг другом парочки. Я недоуменно глянула на остальных дроу. Те сейчас заинтересованно смотрели в нашу сторону, но не более того. Может, я тут чего-то недопонимаю? «А как у вас относятся к смешанным бракам?» – осторожно поинтересовалась я, прикидывая, во что это все грозит вылиться. «И не надо меня убеждать, что они там без задней мысли. Знаю я этих молодых дараньях, и особенно Йолу. Раз уж она из-за Рисона, который в ее сторону даже смотреть не думал, решилась нарушить все законы рода, то из-за Мика, относящегося к ней со всем вниманием. Ох, я бы на месте этого ребенка влюбилась. Вернее, когда-то давно я совершила похожую ошибку. Тия ведь правда возился со мной. У Ба времени было не так уж и много, родителей я не видела месяцами, а вот он никогда не отказывал мне в компании. В общем, в том, что Йола влюбится по уши, я уже не сомневаюсь». И вряд ли ее семья воспримет ее чувства лучше, чем когда-то это сделала моя. «Крайне отрицательно», – понимающе усмехнулся Рисон. «Но все зависит от рода и социального положения. Если решившийся на подобную глупость относится к роду Грэви и сумеет обосновать свой выбор, то почему нет? Ну, или если это будет владычица клана. Ты же должна понимать, что именно наши владычицы прописывают законы, а потому и изменить их в угоду себе они могут. И долгий взгляд на Йолу. О чем он думал в этот момент? Прикидывал шансы на изменение традиций? Стоп, Грэви? А почему твой род так спокойно относится к нарушению чистоты крови? Ну, я бы не сказал, что спокойно. Просто мы бунтари по природе. Если нам не давать того, чего мы хотим, это может плохо закончиться. Для всех. Были прецеденты. Короче, владычицы больше не рискуют родниться с нашим бешеным родом. И если кому-то из нас что-то взбредет в голову, с этим смирятся. А ведь Йола о чем-то таком уже говорила. Может, зря я так разозлилась на Рельма? Возможно, у Висми Геры и есть шансы. Хотя, если Лилия Грэви за столько лет не обрела семейного счастья, то и в дальнейшем вряд ли решится на подобный шаг. Темные леди отличаются повышенной упертостью. Они даже упрямее демонов. А это говорит о многом. Боги, и за что мне только все это? То альвы, то эльфы. Только драконов и не хватает для полного счастья. Кстати, насчет крылатых. Почему это Нил сидит в одиночестве, да еще и спрятавшись за этот вечно гибнущий фикус? Решительно отодвинув всех остроухих на задний план, я направилась к альву. Эх, что-то мне подсказывает, что я знаю причину его совсем нерадостного состояния. Привет! Не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? Нил оторвался от созерцания пола и посмотрел на меня. Ох, как же я не люблю видеть вечно веселых альвов в таком состоянии. Вот же создание. Сначала насочиняют себе проблем, а потом сами же с ними и борются. Интересно, это у них такой менталитет особенный? Или я чего-то не понимаю? Как хочешь, безразлично откликнулся Нил и чуть подвинулся. Я запрыгнула на подоконник и расположилась рядом с ним. Прямый фикус лез мне в лицо. Я раздраженно отфыркивалась, но терпела. И чего это растение никак не подохнет? Вот сколько раз видела, как в горшок студенты, дежурные по этажу, выливают мыльную воду. А он все равно живет. А главное, он такой милый уголочек занимает. И ведь если бы не это вредное растение, здесь можно было бы вполне удобно расположиться. Впрочем, это совсем не то, что должно меня сейчас волновать. Куда важнее Нил. Хотя интересно, с каких это пор я начала в учебное время решать проблемы пролетающих мимо альвов. Эх, не доведет до добра меня моя жалостливость. Точно не доведет. Рассказывай, тяжело вздохнула я, готовясь к очередной отповеди, типа «я такой хороший, а меня так не любят». Но Нил лишь удивленно посмотрел на меня. О чем? Что ж, раз он сам не хочет говорить, то придется это делать мне. Тем более пара любопытных предположений у меня имеется. О том, как ты подлил мой эликсирчик. И о том, как магистр стал клеиться к особе женского пола. Не просветишь, кого он там наметил своей главной жертвой? И любопытный невинный взгляд, не способный обмануть даже ребенка, зато упрямо вызывающий улыбку. Как ты узнала? Вот теперь на меня действительно смотрел альф, а не его бледная тень. И замечательно. А то я как-то не привыкла лечить чужие души. Да и неблагодарное это занятие, особенно когда я своя собственная потемки. Ну, протянула я, задумчиво качая немного пожелтевшую ветку фикуса. Догадаться было несложно. Я бы на месте магистра поступила точно так же. «Влюбилась бы в первую встречную?» Альф возмутился и насупился одновременно. «Ребенок! Вот как есть дитя детем! И на что, интересно, он с таким мировоззрением замахивается? На собственный дом? Да ему даже мечтать о таком пока рано. Великовозрастный младенец. Цепился в первую понравившуюся игрушку и ничего больше не видит. Впрочем, посмотрим на все трезво. Я не лучше». Хотя мои привязанности обсудим в другое время, которое, если мне наконец-таки повезет, никогда и не наступит. Нет, сыграла бы эту любовь. Хотя 2 недели трудновато. но если подходить ко всему с умом, столько и не понадобится. Ты ведь уже о побеге подумываешь, так?» Нил непонимающе воззрелся на меня. Тепло улыбнувшись ему, я пояснила. «Не знаю, заметила ли ты, но в тот момент, когда ты самым наглым образом похищал мое зелье, магистр был в комнате. Он читал. А уж поверь мне, пока он читает, мир может разрушиться до основания, но Мил этого даже не заметит». «Не стану спорить. Мне тоже показалось, что он на редкость увлекающаяся натура. Особенно книгами. Но тут есть одно уточнение. На тот момент он не читал, а только пытался это делать. И не сказать, что успешно». «То есть?» На лице Альва появилась робкая улыбка. Кажется, он понял, что я хотела ему сказать. «То есть он прекрасно видел, что ты сделал. А выявить наличие определенного зелья, зная его тип, в собственной еде, для мага его уровня особой сложности не представляет». «Я идиот», – убито произнес Нил, улыбаясь через силу, но искренне. «А ведь мне он даже нравится. Прямой, спокойный, собранный. В случае необходимости он может вести себя в соответствии с ситуацией, но в то же время он легок. Все же Альва не так и плохи, что бы там о них ни говорили». «Не спорю. Твои действия особым изяществом не отличались». «Есть предложение?» Нил заинтересованно подался ко мне. «Если учесть, что и до этого мы сидели практически плечом к плечу, а тушка у него тяжелая, а на вид и не скажешь». «Есть», – произнесла я, подныривая под его руку и тем самым перераспределяя нагрузку чуть иначе. «Теперь он хотя бы меня не раздавит. Но со стороны мы, наверное, смотримся... Нет, этот фикус тут определенно к месту. Мне только слухов о моей связи с Альвом на фоне прочих и не хватает. Например, оставить все как есть. Нил, я понимаю, что ты стремишься всеми возможными способами привязать его к себе. Но оно тебе надо? Нет, правда. Просто подумай, что ты ждешь от этих отношений и о том, что имеешь уже сейчас». После этих слов я вывернулась из объятий Крылатого и спрыгнула. Разумеется, по закону подлости я ударилась лодыжкой об катку фикуса, чтоб у этого растения все листья пожелтели да отвалились, а корни в узел завязались. Но я глянула на явно растерявшегося Альва. Ох, как же с ними все-таки сложно, особенно когда они сами не знают, чего хотят. Он не выставит тебя за дверь, поверь мне. Если до сих пор он все еще мирится с твоим существованием на его территории, то будет так и дальше. Сильнее, чем есть, все равно не привяжешь. А вот отпугнуть можешь запросто. Но решать все равно тебе. Несколько секунд он просто смотрел на меня, словно пытаясь что-то понять или, вернее, заглянуть в мои мысли. Ох, если б он только знал, насколько это неблагодарное занятие. Я сама там ничего путного найти не могу. Что уж говорить о гостях со стороны. «Я учту», — наконец произнес он, чуть лукаво улыбнувшись. «И все-таки ты права. Решать мне и только мне. Беги уж, фея, а то на тебя друзья стали посматривать». Я, бросив взгляд через плечо, убедилась, что Нил прав. Откуда и когда успели набежать остальные, не знаю, но группа была в полном составе. Рыж поглядывал в мою сторону так, словно я тут им танцы с раздеваниями устроила, а не беседу со знакомым Альвом. Вот же морда рыжая бесстыжая. Ведь он мне сейчас еще и претензии предъявлять начнет. Впрочем, и мне есть что сказать нашему малышу-плохишу. Например, мне очень интересно, как он собирается объяснять, что умолчал кое-какую информацию. И ведь оправдываться ему придется не передо мной, совсем не передо мной. Как я и думала, стоило мне только подойти, как Констан, отложив все прочие беседы, бросился мне навстречу. «Сестренка, новый кавалер? А немного ли их на одну тебя?» «Мне хватает. А ты бы уж лучше со своим кавалером присматривал, а не за моими наблюдал», — сухо произнесла я. Миг все еще общался с Темной. «О чем можно говорить столько времени? Особенно, когда не знаешь, что рядом с тобой девушка. Вот-вот». Лично меня подобные таланты нашего сияющего начинают смущать и беспокоить. «Да не переживай ты за них так. Пусть хоть раз в жизни с девушкой нормально пообщается. А с родителями этой девушки ты сам потом объясняться будешь? Я, саркастически усмехнувшись, посмотрела в бесстыжие глаза демона. Ему хватило ума смутиться. Но все не так уж и серьезно. Я лишь иронично дернула бровью и взглядом указала на полностью поглощенных друг другом молодых людей. Крис, я же не думал. И что? Тебе напомнить, что сделают темные с теми, кто причинит хоть какой-то вред их леди? Не надо. Я все понял и проникся. Ты лучше скажи, что мы делать будем. Мы? Знаешь что, Рыж? Сам эту кашу заварил, сам и расхлебывай. А мне война с дроу в ближайшее столетие не нужна. Вот и вертись, как хочешь. Я в тебя верю. И, похлопав друга по плечу, я направилась к свите. В конце концов, могу же я хоть пару минут провести со своей подругой, не беспокоясь об эльфах, альвах и прочей магической флоре-фауне.